В Магадане в первый же день мы проехали по местам, известным Дитмару и его съемочной группе, по изданной в Европе литературе. Для меня же это было жизнью в течение долгих колымских лет. В моей памяти пронеслось все, что я пережил здесь. Снова Охотское море, холодная Тауйская губа, бухта Нагаева. И мы, 6000 заключенных, спускаемся по трапу на бетонный причал и по команде садимся на корточки. «Вадим», — просил Дитмар, — «давайте пройдем в город по дороге, по которой шла ваша колонна в 1949 году. Вооруженную охрану, собак я буду стараться представить». «Милый Дитмар, разве это возможно представить?» — думал я. Мы шли по той же долгой пыльной дороге, сторонясь изредка проезжавших громыхающих грузовиков. Деревянные лестницы, хибары, развалюхи на склонах сопок понад дорогой сохранились с 30-40-х годов. Когда я увидел на веревках мокрое белье, на подоконниках горшки с геранью, копошащихся во дворах детишек, я понял, что это обычный жилой квартал, что детишки, скорее всего, правнуки тех стариков с печальными глазами, которых я видел в этих же косых окнах 50 лет назад, когда шагал в колонии. Они сами прожили здесь у моря всю жизнь. Их дети жили, теперь вот правнуки. Представляю, какая это была бы киноэпопея, если смонтировать эпизоды, оставшиеся в памяти 4 поколений, которые, меняясь, из тех же окон смотрят на участок пыльной дороги от бухты Нагаева в Магадан. А вокруг нас Колыма. Нигде смерть одних от рук других не бывало такой массовой, обычной, будничной, как в 40-е-50-е годы в лагерях уголовников, в приисковых поселках. Нравы на Колыме всегда были жестокими. В 1955 году на прииск Мальдяк завезли рабочих по оргнабору. Это были здоровые парни, спортсмены, бакланы, как их называли на Колыме. Они начали хулиганить в поселке. Но прекратилось это моментально, когда кому-то из них отрубили руки. Это я к объяснению психологии убийц, образумить которых можно только адекватными действиями. Не знаю, как это выглядит в разрезе теории уголовного наказания, но, как сказал бы вождь пролетарской революции, с точки зрения эффективности, ручаюсь, это совершенно правильно. Мы остановились на прииске «Стахановец» и вошли в сохранившийся дом. Толкнули дверь и оказались в настоящей конторе. Старенькие столы с кипами бумаг и деревянными счетами. На стене висела витрина реликвий колымских лагерей. Под стеклом ржавые наручники, кувалды, клинья, пассатижи, алюминиевые ложки, самодельные ножи с деревянными ручками, фрагмент шахтерской каски. Все это вперемешку с фотографиями Сталина, Хрущева, Андропова. За одним столом сидел незнакомый мне сутулый человек, а на второго я взглянул и оторопел. «Алька Михайлов! Алька! Вадим, ты!» Глаза пьяные, а узнал. «Ну что ты, Вадим, я поддатый, но пока живой!» Так мы встретились с Алькой в поселке золотодобытчиков. То есть здесь когда-то был прииск. При нем лагерь и поселок для бесконвойных, ссыльных. Теперь дома полуразрушены. В зарослях Иван-чая бродят собаки. Население разбрелось кто куда. Мы знакомы с Михайловым больше 40 лет. Он человек от природы молчаливый, знает много моментов в моей жизни, когда не все было гладко. Теперь, встретившись много лет спустя, я удивлялся его разговорчивости. «Вадим, ты же стал кумиром моей жизни, понимаешь?» «Почему стал кумиром?» — перебивает Дитмар. «Потому что бандит такой был». «Не в этом дело», — отмахивается Михайлов. «А почему?» «Потому что у него всю жизнь был интеллект», — горячится Алька. «У меня с ним связано много историй, но нам обоим вспомнилась смешная, когда в 60-е годы министр Ломака выделил для продажи лучшим организаторам золотодобычи машины «Волга». Тогда это был предел мечтаний многих людей». Трудно было вообще раздобыть в личное пользование автомобиль. А уж «Волга» была из области фантастики. И вдруг мне, председателю артели, дают возможность купить машину. Рима только всплеснула руками. «У нас, — говорит, — всего 2 простыни, а ты — автомобиль». Михайлов сопровождал меня на протяжении всех хлопот по оформлению покупки. Мы вместе ходили по разным местам, подписывали бумаги. А в министерстве с ним случился конфуз. Я шел к заместителю министра Жарищину и попросил Алика меня подождать. Он прогуливался по министерскому коридору. Кто-то из высокого начальства, проходя по этажу, обратился к нему. «Вы, простите, к кому?» Алька не запомнил фамилию Жарищина, зато хорошо знал артельного бульдозериста Обжоркина и отчеканил. «Мы к заместителю министра, товарищу Обжоркину». «Кому, кому?» Не знаю, чем бы для Альки закончился разговор, не появись я вовремя. Сколько лет с тех пор прошло? 35. И вот мы сидим за скрипучим столом в приисковом домике. Моим спутникам наш разговор должен казаться совершенно бессвязным, но для нас обоих что ни слово, то новая картина проклятой и любимой колымской жизни.